Я отпихнул раптора, перегородившего вход в термальную пещеру аномалию, и оценил окружение и ситуацию в целом. Паразиты, покрывавшие стены и излучающие тепло, похоже, были мирными, ну или беззубыми, на меня никто не позарился, даже наоборот, очертили круг чистого пространства, отступив от меня на 15 сантиметров. Каменный пол с фиолетовыми прожилками в освободившихся местах выглядел шершавеньким и покрытым микроскопическими отверстиями. Похоже, что какие-то химические реакции со средой они все-таки производили. А вот набранные образы в контейнерах были испорчены. Не прижились организмы в неволе, кучкой высохшего пепла осыпавшись на дно. Возможно, дело не столько в самих организмах, сколько в этом фиолетовом минерале. Я снова занялся образцами, в часть контейнеров наковырял отдельных фрагментов породы, неожиданно оказавшейся довольно тяжелой, а в части породу и паразитов. Наигравшись в геолога-биолога, выбрался из пещеры, распрямился, потянулся и улыбнулся, словно на солнечную лужайку попал, а не на дно разлома. Еще и фиалка решила подчеркнуть такое настроение, игриво скача вокруг, не дождалась от меня палки или мячика и, виляя хвостом, скрылась где-то за камнями. Послышался хруст, визг, и через минуту довольный раптор притащил к моим ногам тушку короткой многоножки со сломанным панцирем. «Хорошая девочка», — я непроизвольно потянулся к зубастой морде и почесал ее между ушей. «Ладно, веди нас». Сюин старшая все еще была не абонент, хотя экшн-сканер показывал вполне рабочие параметры. Камера уже точно работала и уже без помех дублировала то, что я видел сам. Я перенес координаты второй точки в собственный навигатор и проложил нечто похожее на маршрут. Похожее, потому что большую часть пространства линия висела в воздухе, не прикрепленная ни к каким ориентирам. Но это временно. Уже через 20 минут я практически в ручном режиме заполнил первый пробел. Тропинок, а тем более дорог, здесь не было. Наоборот, каменный бурелом из осколков, которые годами сваливались со стен разлома. Хотя раптора это не смущало, он легко скакал по более-менее ровным площадкам, прыгая на несколько метров. Лишь изредка замедлялся и бочком, стараясь не ступать на острые края, обходил опасные зоны. Подобная терка, причем довольно хорошо освещенная рассеянным светом, длилась километров 10, а следом сначала появилась тень от нависающего огромного выступа, а потом постепенно выровнялось и бездорожье. Я пытался разглядеть, что находится над нами, но лишь заметил множество каменных граней, лежащих внахлёст, будто я где-то под автомобильной развязкой, где несколько десятков дорог и поворотов нагромождены одни над другими. Получалась этакая слоистая природная крыша, которая, с одной стороны, тырила большую часть света, а с другой, защищала от осколков и прочего мусора, попадающего в разлом. Вокруг многое изменилось. Бездорожье стало удобным, вплоть до возможности проехать здесь на небольшом джипе или багги. Квадрик бы точно проехал, но как спустить сюда мой, я не представлял. А новые в аренду не давали, хотя я заметил следы присутствия фоггеров. И чем дальше двигался, тем больше их здесь было. В неглубокой расщелине лежал дряхлый, разъеденный светящимся паразитами, труп. То, что это именно фоггер, а не случайно забредший сюда китайский дроид, угадывалось по характерному силуэту самурайского шлема. Правда, внутри там уже свила гнездо какая-то мерзкая многоножка, высунулась, шевеля жвалами, и довольно нагло проводила меня взглядом. Через несколько метров я увидел еще одни останки, потом еще и еще, все с подсветкой и обросшие плесенью, испускающие бледное голубое свечение. 4, 5, 7, 10, вся каменная поляна была усеяна остатками дроидов, и судя по редким целым от паразитов, но явно испорченным, отсеченным, простреленным и оторванным частям, я набрел на место давнего боя, причем довольно массового. Пройдя еще с десяток метров, я перелез через старую стальную балку, а изучив ее и пройдя вдоль, обнаружил нечто похожее на кабину и еще три балки. Одна откинута в сторону, а две торчат вверх, цепляясь за скалу. Похоже, паук-механоид. Что-то типа шагохода-акробата для карабкания по стенам. Через рваные дыры в кабине проглядывался безголовый дроид, а за ним продолжение дыры, уходящие в скалу. Интересно, чем его так долбануло? И кто, по повреждениям на редких сохранившихся элементах из списка подозреваемых, можно было смело вычеркивать и монстров, и паразитов, и любую другую органику. Я призвал искорку, формируя себе вид сверху, и попытался реконструировать картину боя. Паук-механоид примерно в центре, а вокруг три четких очага конфликта. Не стенка на стенку, а тремя группами против кого-то. Подошел к ближайшему очагу и начал всматриваться в фобгеров, а некоторых, кто выглядел поприличней, еще и переворачивать. Обыскивать, к сожалению, там было уже нечего. Сканер не чувствовал ни грамма скайкрафта, ни кристаллов, ни ремкомплектов. И самих дроидов, и куски сломанного оружия уже не определял даже как вторичку. Наконец, нашел. Под телами сразу двух дроидов нашелся третий, буквально вдавленный, в сформированную под яму. Лапой механоида прилетело или еще каким-то силовым молотом. Скрипя зубами и системой, я расковырял несколько участков, очистив их от голубой плесени. Ага, не третий, а третья, хотя киберведьма, это мой термин, может они вообще бесполые. Понять, чего в них больше, органики, скайкрафта, имплантов или еще каких смесей я до сих пор не смог. Пофиг, не суть, как назвать. Главное, что вся эта толпа вокруг, а только в моем очаге я насчитал 12 тел фобгеров, валила, но толком так и не завалила одного представителя древних. Я вспомнил встречу с пленной ведьмой в лаборатории фобгеров и то, насколько они живучие. Но, к сожалению, сейчас был не этот вариант. В нескольких местах сломанные руки, расплющенное и вдавленное чуть ли не в ребра плечо, с десяток порезов на броне, еще штук 5 проникающих и вместо контрольного, дыра в затылке, внутри которой уже разросся красный кварц. Причем какой-то агрессивный, показалось, что внутренние прожилки сделали на меня стойку и колышутся, будто следят. Проверил еще 2 других участка, картина почти повторилась, с той лишь разницей, что одной киберведьме все-таки умудрились отрубить голову и забили в шею скайкрафтовый пруд, с виду напоминавший двуручный меч, который прошел насквозь и застрял где-то в ноге, а вторую превратили в решето. И если бы не красный кварц, то я спокойно мог бы просунуть палец в любую из дырок. Итого, 4 десятка фобгеров с механоидом против 3 киберведьм. А учитывая, что кто-то еще смог уйти на своих двоих и собрать все ценные, то не удивлюсь, если фобгеров было в 2 раза больше. Эх, при таком раскладе даже возможные карманы не было смысла искать. Но я все равно задержался. Отправил искорку просканировать тела и собрать хоть какие-то данные, а в помощь ей выставил экшн-сканер возле самого целого трупа, у которого было лучше с анализом химического состава, а сам начал по новой прочесывать местность. Чувствовал себя копателем, который из болота достает ржавые останки оружия, стволы, слипшиеся с магазинами, разъеденные рукояти, сломанные лезвия, роль земли, болота и прочего, что превращает предметы даже не в археологические ценности, а в какие-то шершавые обмылки. Здесь выступал голубой паразит. Микроскопа у меня в системе не было, но в максимальном увеличении, это все походило на рекламу мороженого из моей прошлой жизни. Чертовы мутировавшие вкусовые сосочки, будто пьяный кривой лес, шевелились на поверхности всего, что я находил. Раздавленные бледные поганки и то приятнее выглядят, более-менее целым, то, что паразит почему-то избегал, были осколки оптики, даже не визоры, возможно, остатки гаджетов и тач-панели или каких-то аналогов прицелов или коллиматоров. Но толку от этого не было, все битые. Да, победители этой схватки довольно старательно здесь все подчистили. Я сделала круг пошире, заглядывая уже затянувшиеся природным мусором сколы и следы пуль на скалах. И в 3 метрах от крайней кучи заметил слабый блеск в трещине. Пригляделся и, кажется, узнал переднюю панель аппарата, который у меня проходил под кодовым названием «Степлер». Хотел было обрадоваться, но нагнувшись и скинул особо разросшуюся органику, приуныл. Передняя панель была расколота пополам, а нижняя часть залита чем-то мутным. Так, в моем детстве батарейки протекали. Ясно, почему его бросили. Я уже тоже хотел идти дальше, но ко мне подскочила фиалка и, вероятно, снова решив поиграть, начала лапой выковыривать сломанный степлер. Поскребла когтем, не достав с первого раза, фыркнула и принялась за дело с удвоенной силой, расширила трещину и откатила часть каменных осколков. «Стой, фу!» — крикнул я, увидев, что рукоятка девайса отличается от моего, там какой-то обвес и будто бы даже с экраном, но главное, все это было целым. Отпихнув недовольного раптора, подхватил находку и стал изучать, один в один, как мой, кроме уже упомянутого экрана, поворотная конструкция. В закрытом состоянии прижата к рукоятке, в открытом. Черт, как эта хрень работает-то? Что-то хрустнуло. Капец, ненавижу эти скрытые защелки. Но вроде бы не сломал,

но метаться и скакать не перестал. Получил еще дважды в ухо, и только после этого опять что-то сделало с костяным гребнем, наоборот, спрятал его под чешую и выпустив наружу нечто склизкое, не токсичное, но такое скользкое, что я моментально слетел с него и покатился по земле. Вроде это я слетел, а ощущение, будто у меня из рук свежепойманная рыба выскользнула. Я откатился за камень и выхватил крафт-компакт, но раптора уже не было. Была только фиалка, нервно скачущая вокруг и явно не понимающая, что вообще произошло. «Все хорошо, это мы так игрались», я махнул рукой и прежде чем осмотреть повреждения, выставил у искорки тревожность сканера на максимум, а то расслабился что-то и от миролюбивого характера фиалки, и от найденного степлера. Кстати, где он? Я запустил систему регенерации, 3 вмятины, 2 скола и 10 царапин. Неприятно, конечно, но, скорее всего, само затянется. А вот ошейник жалко, на карте точка мигает зеленым уже почти в километре, и статус висит. Контроль. Вот только волчири про это, похоже, сказать забыли. Подобрал девайс, стряхнув ледяные крошки с экранчика. Не пострадал, что уже радует. Посмотрел на экран, точнее, сквозь экран, и увидел скалы, камни, мертвых фоггеров и очередную улыбку фиалки, очень живо интересующуюся процессом. В общем, увидел все то, что было за экраном, хотя в верхнем углу еще появилось несколько значков. По виду можно было предположить, что там заряд батареи, мощность сигнала, выраженная 3 делениями из 5, и еще какая-то точка, вокруг которой разбегались круги. Опять же очень похожий на сканер. Я повертелся на месте и, когда степлер посмотрел в сторону, куда свалил волчара, на экране что-то произошло. Появилась крохотная, пульсирующая точка. Я пошел вперед, глядя, как пульсация усиливается, и скорость, и размер. Свистнул своих, забрал экшн-сканер и пошел дальше. Чувствовал себя каким-то лозоходцем, только вместо кривой палочки, древнесовременные технологии, которые через 800 метров привели меня к аномалии, очень похожей на портал, тонкая радужная пленка в небольшой низинке среди острых камней, размер как-то сильно отличался от моих представлений о порталах, сжатый овал, высотой чуть больше метра и шириною в 20 сантиметров, я сюда даже бочком не втиснусь, либо аномалия подсдулась от старости, либо вырос не для дроидов, на мое приближение аномалия никак не среагировала, возможно, только еще более тусклой стало, а вот экран прицел на степлере заиграл новыми красками. Срисовал контур аномалии, уменьшил ее, сдвинув в уголок, а на свободном месте начал строчить символьный код. Когда считывание информации закончилось, на экране появилось системное сообщение. Полная абракадабра, которую искорка смогла перевести и продублировать на мой основной экран. Активировать транспортный узел, глава 25, можно и попробовать. Лезть же туда не обязательно прям сразу. Я отступил на несколько шагов, контролируя, что данные на экране не исчезли, и когда убедился, что пылесосом меня внутренне втянет, подтвердил активацию, то есть надавил кнопку, заменяющую спусковой крючок. Степлер вздрогнул, начал вибрировать, собирая мощность, очень похоже было на прошлое использование. И диоды на панели зажглись, и в руку слегка легнулась, а потом к тощему порталу потек прозрачный силовой луч, и произошло чудо. Портал, будто цветок какой-то, расцвел. Да, если фоггера при прошлом применении покорежило и смяло, то пленка портала, наоборот, распустился, увеличился до размеров стандартного дверного проема и залил все радужным светом. Вот что значит использовать предметы по назначению, хотя вынужден признать, эффект над фоггером, полученный не по инструкции, тоже был неплох, но, может, я зря наговариваю, и просто это многофункциональное устройство с дополнительными модулями. В базе у него работа с пространством, а результат зависит от примененного материала. На экранчике портального ключа манипулятора появился новый статус и 3 опции на выбор. Ага, значит, если у нас здесь вход в транспортный узел, то это возможные направления. Интересно, как все это работает. Если палец засунуть, или на веревочке что-нибудь закинуть, я подошел вплотную и поднес раскрытую ладонь, касаться не стал, но уже на расстоянии пары сантиметров почувствовал щекотку от легких электрических разрядов. Портально-транспортный узел, анализ, тестирование, наблюдение в естественной среде, проговорил я тоном Сюин старший. Эксперимент номер 1, каменный, пункт назначения номер 1, выбрал на экране первую точку, подобрал круглый камень, размером чуть меньше моего кулака и метнул его в портал. Зеркальная гладь расступилась и пошла кругами от места, куда провалился камень, повторив эффект от обычного камня, брошенного в обычную воду. Эксперимент номер два. Каменно-веревочный. И этот вариант, плоский камень, обвязанный скайкрафтовым тросом, принес первые важные научные результаты. Портал стабилен, по крайней мере, до принудительного выключения, портал двухсторонний, трос спокойно возвращался, в третьем пункте назначения мне были не рады. Камень не вернулся, а трос меньше чем за секунду кто-то зубастый не только перегрыз и обмочалил, но и вернул обслюнявленным какой-то кислотой, настолько едкой, что уже на моей стороне трос еще разъело на несколько десятков сантиметров, и довольно быстро, со скоростью горевшего фитиля, а потом на всей поверхности портала появился чей-то смутно различимый глаз. Качество картинки, того, что было на той стороне, было не очень. Типа диафильм показывают при свете, да еще и на темном ковре. Тип монстра я не разобрал, но уже того, что он в портал моего роста смотрится, как в глазок, хватило, чтобы временно вычеркнуть эту дверь из списка. Эксперимент номер три. Экшн-сканер на веревочный. Сюин-старшая периодически объявлялась, но только в формате текстовых сообщений. Нормальную связь так пока и не получилось настроить. Я решил, что она не расстроится, потом узнав, как я использовал сканер, привязал его покрепче к новому тросу и отправил на первый тест. Сразу же получив результат, экшн-сканер провалился внутрь портала и на секунду пропал с карты. Но тут же появился вновь, километрах в 15 впереди, все еще в разломе, но практически у границы с нашей стороны. Еще и картинку с камеры передал, полумрак, камни, фиолетовое свечение и несколько пятен с колониями органических паразитов. Все уже привычное и родное. Вернулся сканер тоже без проблем и отправился в следующую точку. Но здесь уже было не так все однозначно. Маркер на карте появился, но в абсолютно пустой зоне, на чужой стороне за разломом. 140 километров на запад. На картинке с камеры была какая-то белая хмарь и явно снежная пурга. И единственное, что четко просматривалось, это был сам портал, идентичный тому, что стоял передо мной. По звуку. Протяжный гул, больше похожий на какие-то радиопомехи, нежели стандартные завывания ветра. А потом из пурги резко появилась чья-то челюсть, клацнувшая в сантиметре от сканера. Потом когтистая лапа, за ней следующая, снова клыки, снова лапа, полная массовая куча мала, завертевшаяся на картинке в момент, когда я рванул сканер на себя. «Здесь, нам тоже, похоже, не рады», – прошептал я, одной рукой прижимая к себе напуганный сканер, а второй активируя крафт-компакт. Не успели еще успокоиться круги после вырванного сканера, а пленка портала выгнулась и оттуда начала проявляться чья-то длинная морда. Интересный эффект, сантиметров 10 пленка тянулась, облегая и подчеркивая стрёмную морду, а потом распалась, явив распахнутую змеиную челюсть с бледно-зеленым небом. Я дважды выстрелил, целясь между верхних зубов, и оба раза попал. Голова змеи дернулась, скрывшись за гранью портала. Только с клыков успела брызнуть зеленая дымящаяся слюна. Несколько капель упало на камни и моментально их прожгло. Ну, такое себе гостеприимство. Прежде чем ко мне полезут новые ядовитые твари, переключил работу портала на первый вариант прохода. Впихнул туда хомяка, потом затолкал фиалку и сам шагнул, стараясь глазеть по сторонам и зафиксировать что-нибудь необычное. Все было необычным. Еще и адреналиновая щекотка смазала впечатление, все залило радужным светом, несколько раз моргнуло, и вот я уже оказался на другой стороне, целый и невредимый, правда, по колено завязший в зарослях очередной формы жизни. Быстро выскочил из нее и, потыкавшись в экран степлера, закрыл за собой портал, но сразу же открыл его снова. И опять три точки отправления, и опять эксперименты. Один выход в жопу мира за разломом, другую в какую-то нехоженую перть, но с нашей стороны, и третья обратно. Плюс, сканер определил, что в пределах дальности есть еще один портал. Туда я и направился, перемещаясь от портала к порталу. Не все использовал по назначению, какие-то просто фиксировал, изучал и пытался составить общее представление об устройстве всей сети. Насчет фобгеров не уверен, иначе они бы совсем из всех щелей лезли, но киберведьмы точно создали обширную сеть порталов по всей мерзлоте, в основном с их стороны разлома, но встречались проходы к нам. Часть порталов не работала, даже при выборе точки назначения, пленка просто не включалась и никого не пропускала. Возможно, Все-таки села Батарейка. За почти 8 часов брожения и скачков по разлому я встретил почти два десятка портальных аномалий. Часть плотных и насыщенных, а несколько настолько блеклых, что их даже степлер не сразу зафиксировал. Вторая версия – завалы и землетрясения. Такой тест я тоже провел, установив перед выходом уже изученного портала груду камней. Проскочил на айсборде к тому, который вел к заваленному и открыть его уже не смог. Третья версия – их просто выключили. И четвертое, их не просто выключили, к ним нужен был особый допуск. Несмотря на то, что это были аномалии, в нескольких местах под порталами я нашел следы монолитов. Не целиком, но квадратные основания, вмурованные в камни, что наводило на мысль, что этим всем можно как-то управлять, и давало повод помечтать о портальном зале на 37-й, и устроить там переходы во все ключевые точки мерзлоты, включая разлом. Хотя все эксперименты с открытием порталов на ту сторону пока заканчивались печально. Разлом будто бы не ждал гостей, выход вел либо через чур агрессивную среду, либо к скопищу монстров. В одной из таких вылазок я потратил больше часа, просто ради того, чтобы нырнуть обратно в портал. Потому что меня тут же оттеснили змееобразные монстры, выскочившие из-под снега. И чем больше я их рубил и отстреливал, тем больше их становилось. И если сначала я сам тупанул, позарился на неожиданно большие прибавки в опыте и полез в драку, то потом уже еле смылся, просадив энергию почти в ноль, зато получил новый уровень, потратив возможное улучшение на броню, на усиление против агрессивной среды. Все первые попытки знакомства с той стороной четко дали понять, что агрессивная среда для тех мест, считай, нормальная. К вечеру, наконец, появилась связь с Сюин старшей. Но я уже был не готов идти дальше. Хотелось есть, спать, да и просто выйти из синхронизации. Может, даже с живыми людьми поговорить после мрачного и довольно тягостного ощущения от разлома. И пока доктор пересматривала записи и бурно, хоть и по-китайски, охреневала от порталов, я отключился. По сути, она видела только, как я отправлял экшн-сканер внутрь и вытаскивал обратно. Сам факт существования аномалий порталов секретом не был, подобное встречалось, хоть внутрь никто и не лез, а вот про ключ-манипулятор и то, что узнал про систему транспортных узлов, я ей не рассказывать, не показывать не стал. А вот домашним за ужином расписал все очень даже в красках, нужен нам такой домой. На орнитоптере не намотаешься по закоулкам мерзлоты. Правда, толком поговорить нам не дали. Уже через 20 минут Сюин старшая стала вызванивать меня по всем возможным каналам с криками про монстров и тревогу. Оказалось, что вернулся волчара. Гордый, злой с оскорбленным и недовольным видом проявился из темной ниши. Обрычал и меня, и фиалку, фыркнул на хомяка. Сделал пару кругов вокруг моей стоянки, еще раз оскалился и отправил ментальный сигнал, который можно было перевести как «Ты победил, но я все равно тебя ненавижу». Я в ответ послал волну благодарности и признания. После этого волчара, буду так его звать, явно подобрел, потыкался мордами с фиалкой и улегся на камни. Мне всегда нравился образ с двумя мощными доберманами, но два раптора мне понравилось еще больше. «Как?» — только и спросила в очередной раз прибалдевшая Сюин-старшая. «Да все просто. Обычный биомеханический синтез трансмутационных молекул симбиотических организмов. Чего?» — совсем опешила доктор, похоже, не понимая, что я стебусь. «Подружились, говорю. Особенности, так сказать, национальной охоты на монстров. Все, я спать, утром все были в сборе. Доктор висела на трансляции, хомяк с искоркой рядом со мной, рапторы на зачистке территории впереди. И даже Фруня появился на карте в паре километров от нас, практически у второй нужной нам точки. К сожалению, ничего интересного там не обнаружилось. Опоздали мы к раздаче монолитов, один центральный еще стоял, фоня крохами энергии, а все сателлиты уже разлетелись в неизвестных направлениях. Присутствие киберведьм уже тоже не ощущалось, не знаю я, что они причастны, не догадался бы. Я снял экшн-сканер и повесил его на монолит, предоставив возможность доктору собрать все необходимые данные, а заодно поразмыслить над теми сигналами, которые она ловила. Этот был позже, но опустел раньше. Оставив сканер, сам отправился проверить еще один найденный портал, в стороне от дороги, в нише под скалой. Экспериментальный процесс я за ночь переработал. Сначала была идея массово создавать крабов и вбрасывать их в роли разведчиков, но потом придумал еще более дешевую схему, практически бесплатную. Подбирал кусок органики, в основном мелкие монстры, которых шпыняли рапторы, вешал охотничью метку и закидывал в портал, отмечал контрольные точки выходов и все это наносил на карту, потом отключал метку, в следующий раз повторял, и доктор внимания на меня не обращала, и метка прокачивалась и карта расширялась. Без ключа манипулятора тоже проверил, портал работал, но выкидывал рандомно, причем в 4 направления из 3 возможных. Примерно каждый 4-й раз метка просто исчезала. По итогам тестов вырисовывалась некая логика организации транспортных узлов. 3 выхода, 3 направления. Первые на короткие дистанции от 10 до 20 километров. И пока все встреченные шли вдоль разлома. Вторые, дальние, на чужую сторону разлома в радиусе до 200 километров. Причем была версия, что выходы не привязаны к конкретным выходам, а цеплялись к ближайшим аномалиям в определенных направлениях. Это я частично проверил на практике, когда все-таки попытался пробиться в портал, который сам же и завалили. Не сразу, но сработало, выкинув меня через пару километров по соседству. А вот с третьим типом пока было больше всего вопросов. Эти, скорее всего, были с конкретной привязкой, либо на сверхдальние расстояния. Экспериментальная база была еще не наработана. Один успешный выход на другом конце мерзлоты в серой зоне человеческой половины. Вскрыть остальные мне пока не удалось. Доктор подвис на каком-то анализе, предоставив мне пару часов свободного времени. Я поохотился, найдя новый вид мокриц-многоножек. Низкие и толстые с практически прозрачным хитиновым панцирем. И при этом совершенно непробиваемым. Действовать приходилось в паре с раптором, в основном волчара помогал, как более опытный и явно уже знакомый с этим видом. Он подлетал сбоку, таранным ударом переворачивал мокрицу, и дальше уже в дело вступал я, а дальше сбор трофеев. Мокрица оказалась не только ценна панцирем, но и прятала под ним небольшие вкрапления чистого скайкрафта. Возможно, он и влиял на прозрачность материала. При ловкой сноровке, разобрать панцирь, не повредив его, а потом при должной обработке, можно было пристроить их в роли бронебойных стекол на транспортник, может и на станцию, но нужны были дополнительные тесты. Вообще, разлом, конечно, выглядел многообещающе по сырью и прочим богатствам, но хрен отсюда все это вывезешь. Даже порталы не помогут, панцирь мокрицы, например, мог только бочком и по диагонали влезть, и то не целиком, а разобранный. Я успел набрать 8 кристаллов скайкрафта и припрятать в скалах, вдруг вернусь, 15 потенциальных лобовых, прежде чем мокрицы поняли, что поляну надо менять. Встретил Фруню, целым он оказался только частично. Часть альпинистского снаряжения утеряна вместе с половиной контейнера. Явно результат падения. Глубокие ссадины на задних лапах и пробитое колесо, это уже чьи-то зубы. Да, так дело не пойдет. Порталы порталами, а если разрабатывать разлом, то нужны нормальные подъемники. Нужно как-то проходить молочный слой, если кто-то будет помогать, а без помощников не обойтись. В один визор я здесь по пенсии буду добро собирать. Значит, нужна база в чайно-секторе. Значит, нужно то, нужно се. Написал Роберту с просьбой пробить законодательную, или предпринимательскую, базу в китайских секторах. Мол, хочу открыть дочернюю компанию. Даже название уже придумал. Chillap Rift Mining. Бобу идея понравилась, как оказалось, он сам подумывал о чем-то похожем. С той лишь разницей, что он предлагал замахнуться не на разлом, а на соседний сектор, выбить оттуда фоггеров и на правах победителей подмять под себя шахты, причем на законных основаниях, в рамках очередной директивы к СААМ, кто может защитить, тот и владеет. Там, правда, были какие-то еще компенсации прошлому владельцу, но это уже детали. По информации уже от Хаук, прошлые владельцы уже сами к нам пришли с просьбой и отличным предложением. Осталось только дочистить наш сектор, и мы будем готовы. Пока чинил Фруню, еще немного поболтал с Робертом. Учитывая, как все росло и как менялись функции и задачи старых членов команды, продумали мотивационную бонусную систему. Отдельно и про новичков не забыли. Ввели понятные и прозрачные премиальные, зависящие от общего успеха компании и от вклада каждого. Боб должен был все это красиво оформить, чтобы презентовать всем за ужином. Я, может, и не стремился выдвигать Chillap на премию работодатель года, но мне определенно нравилось, как мы развиваемся. Алекс, ты вышел из синхронизации или размечтался о чем-то? Спросила Сюин старшая. Я закончила, давай проверим последнюю точку. Глава 26. Переезд к третьей точке, где аппаратура доктора поймала сигнал, прошел довольно быстро.

а в ближайшей даже блестело нечто, с плотной вязкой субстанцией, похожей на жидкость. На вид неглубоко, словно с неба накапало. Место сигнала, а вместе с ним и монолит, я нашел не сразу. Искорка дала картинку с воздуха, где внутри завала, окруженный высокими камнями, торчала треснувшая половина. Монолит будто от удара молнии расколола на две части, и четвертинка уже куда-то потерялась. Вокруг виднелось несколько совсем маленьких сателлитов. Предположительно сателлитов, по форме они больше походили на оплывшие мятые конусы. Я примерно такие же башенки в глубоком детстве на море из песка строил. «Ну, по крайней мере, узнаем, что у них внутри», — сказала бабушка Сюин, когда я поделился картинкой с дрона. «Так, а вы не разобрались с причиной сигнала? Этот точно не мог отчитаться о готовности», — спросил я, пробираясь к заваленному участку. «Пока нет», — вздохнула Сюин-старшая. «Я не уверена, сохранились ли данные. Посмотрю, что у нас было по сейсмической активности в этом районе в тот период. Может, монолит своего рода сигнал бедствия подавал? Моя версия была связана с киберведьмами, но озвучивать я ее не стал. Если в основе центрального монолита подобное существо, которое растворяется в энергии мерзлоты, то тут вполне мог быть и сигнал бедствия, и банальный пост сдал, пост принял. Понять бы еще, зачем они все это делали. Вряд ли сувенирные подзарядки будущим поколениям оставляли. Вопрос, что такое монолиты в принципе? То, что накапливает энергию. А если, наоборот, они ее создают, или усиливают, что-то типа ретрансляторов? Эти вопросы я доктору озвучил, но ответа у нее не было. Зато куча историй из научной жизни. Споры, теории, курьезы и прочие, связанные с тем, как большие доктора различных наук решают этот вопрос. И я бы поверил, как минимум в половину озвученных теорий, если бы не пролежал 200 лет в обнимку с монолитом, не чувствовал символа и не мог взаимодействовать с энергией без помощи Ориджинала. Хотя с этим багажом вопросов становилось даже больше. Добравшись до остатков монолита, я мельком заглянул в трещину. Неоднородная структура с фиолетовыми прожилками, похожими на те, что здесь довольно часто встречались в горной породе. Получается, что растет монолит из того, что есть вокруг. Установил в трещину экшн-сканер, попрощался с доктором и вышел из синхронизации. В этот раз я даже из операторской выйти не успел, как снова раздался отчаянный вопль тревоги. Понимая, что в мерзлоте принцип волки-волки работает с особым извращением, не стал сомневаться в милой старушке и бросился обратно в кресло. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Стоило только оказаться в Оридже, по ушам тут же ударил каменный грохот, перевозбужденный визг рапторов и гипертрофированные, усиленные в сотню раз шершавые шарканье наждачки. Я даже не знал, что такие звуки существуют, но по акустическим датчикам Ориджинала будто напильником скребли. Показалось, что сканер сломан, вместо конкретного красного маркера опасности – сплошной багровый закат. Хорошо хоть не закат всей системы, а вместе с ней жизни и карьера Ориджа. Тьфу ты, привязался этот чертов закат. Но иначе не получалось. Пещера вокруг вздрогнула и вся тоже окрасилась в красный цвет. Из-за дальних камней что-то взмыло вверх. И первая мысль была, метеорит или комета. Вторая, откуда я знаю, вживую-то я их не видел. И третья, красный сигнальный факел, только сразу четыре ящика скомканные вместе. Что бы это ни было, красный энергетический снаряд взлетел вверх и где-то там в каменных дебрях рванул, сотрясая пещеру. В скале что-то очень ненадежно треснуло, а сверху посыпался каменный дождь. «Алекс, там», — испуганно пискнула Сюин-старшая, поняв, что я подключился. «Вижу, черт, нихера я еще не видел. Сейчас разберемся». Я выскочил из нычки, в которой прятал Риджа, на ходу фиксируя и фильтруя карту, чтобы определить, где хомяк. Уж очень странно и хаотично метался его маркер в центре красной тучи. Послал ментальную команду рапторам, чтобы подтягивались ко мне. Вместе будем разбираться. Вылез на ровную площадку со скаутганом в руках, оценил ситуацию и залез обратно в трещину. Послал новую команду рапторам. Валите отсюда и желательно в разные стороны. Судорожно и очень быстро, будто не мысли скачут, а руки, влез в настройки Ориджинала и выкрутил на максимум все навыки, которые до этого приглушил. Перевел скаутган в ударную крупнокалиберную версию, убедился, что он заряжен и под рукой есть запас, и только после этого полез обратно. Аккуратно высунулся, уперев пушку на ровном участке, и начал думать, куда целиться. Впереди, занимая почти всю ширину пещеры, свободного от завалов 40-метрового участка, закручивался в кольцо скальный червь. Узкая голова, красные глазки и толстые, метра три в диаметре тела, на шкуре или чешуе, из-за налипшего льда сложно было определить. Через каждый метр от головы шли ряды острых лезвий, что-то типа скошенных зубчиков, как у пилы. Сама шкура выглядела крепкой, серо-стальная с бледно-фиолетовым отливом. Ну, такое себе, я пожал плечами, целясь между двух овальных щелей в складках шкуры, заполненных розово-фиолетовым свечением, предположительно между глаз, а потом эта дура открыла пасть, продемонстрировав один здоровый клык, выступающий из верхней челюсти, и двойной ряд нижних зубов. Нижняя челюсть при этом чуть выступала вперед, видимо, для правильного прикуса, чтобы верхний ряд складывался между нижними, иначе эта пасть вообще бы не закрывалась. Но хуже было то, что внутри пасти начал формироваться новый метеоритный сгусток. Алый шар появился откуда-то из-под неба и начал закручиваться, не касаясь зубов, и увеличиваться в размерах. А еще я никак не мог увидеть хомяка, хотя по сканеру он был где-то в районе первого полукольца, практически у меня на виду. Сигнал был приглушенный, но четкий, и главное, рабочий, то есть хомяк функционировал с минимумом повреждений. Вот только команды не воспринимал. «Доктор, а вы спота моего не видели?» Я перевел целеуказатель в открытую пасть, собираясь пальнуть прямо в красный сгусток. «Алекс, я не уверена», замялась Сюин старшая, «но мне кажется, что оно его проглотило». «Ясно». Я потянул спусковой крючок, через синхронизацию чувствуя, как легнулся скаутган. Проследил за едва заметным оранжевым росчерком выпущенной пули. В яблочко, аккурат в раскрытую пасть, ровно в центр сгустка. Даже ошметки какие-то полетели из неба. Черт, насквозь прошла, не навредив. Червь даже не поморщился, только моргнул и, дернув головой, плюнул в меня красным шаром. Активация, телепорт. Активация, силовое поле. Активация, двойники. Я успел переместиться, избежав столкновения с метеоритом, но меня накрыло взрывной волной, а потом еще и посекло осколками. Поздно я щиты поднял, сразу же выпустил двойников, если не покромсать монстра, то хотя бы отвлечь. Еще раз прикрикнул на рапторов, чтобы не лезли, и сменил позицию. Еще и маскировку активировал, прикинувшись раптором. Сомневался, что поможет, учитывая, что монстры разлома больше на энергию реагируют, но с этим сработало. Он тут же потерял ко мне интерес и повернулся в сторону Фруни, ловко заскользив за ним по камням. «Искорка, есть данные, что это за хрень такая?» Я послал команду Фруни, чтобы сваливал, а сам прицелился в глазницу, прущего мимо меня монстра. Выстрелил, попал, но не пробил, только отколол несколько кусков, будто глаз был сделан из камня. Исходя из первичного анализа, это мусорщик, подкласс, собиратор, класс, падальщики, прожужжал дрон. «И что все это значит?» «Не знаю», пискнул дрон. «Это же не я все эти классы придумывала. Блин, я не про классификацию. Так очевидно же». Послышался звук печатающего принтера, что с некоторых пор у искорки выражало нечто в духе. Понабрали всяких операторов. Ищет, поглощает и перерабатывает вторичный скайкрафт и прочий металлолом. «Убить его как?» – спросил я, глядя, что двойники словно совсем иллюзорные, просто проходят сквозь червя, не нанося ему никакого урона. Либо разница в массе играет, либо какое-то уникальное защитное поле у монстра. «Зачем? Это же практически санитар мерзлоты. Ты прикалываешься сейчас? Просто изучаю материалы в своих базах данных. Про убийство ничего нет, но есть замечание по моему прошлому переводу». «Какое?» Я закончил с перезарядкой скаутгана и телепортировался повыше, на один из выступов, присматриваясь к толстому хвосту, все еще ползущему подо мной. «Он не ищет, поглощает и перерабатывает. Он находит. Варианта, что не найдет, нет, но он не очень быстрый, и сам медленный, и процесс с переваривания на года может затянуться. Если поработать над переводом, то он даже не мусорщик, а скорее мусорный мешок. Очень ценное дополнение. Спасибо». Червь-мусорщик снизил скорость и начал раскрывать пасть, по бокам от его головы появилось красное свечение. «Кажется, Фруню сейчас найдут». Прицелился в затылок, пытаясь найти место, где крепится нижняя челюсть, но в итоге просто пальнул по центру затылка в небольшую углубленную ямку. Шкуру не пробил, но ткнул червя мордой в пол, заставив схлопнуть челюсти, и, судя по всему, сбил огненный плевок. Это червь уже терпеть не стал, вскинулся в мою сторону, скрутился в кольцо,

принципе, если подождать, то он сам сейчас всю впадину и заполнит, но потом хомяка замучаешься искать. Пока искал варианты, обезглавленный червь свалился метров на 20, уперся в дно и замер. Я спрыгнул на с виду целый кусок плиты, зашатался, балансируя, и просел еще почти на метр, вместе с плитой и тушей мусорщика. Переждал, когда дрожание под ногами утихнет, и подошел к червю. Активировал ледоруб и зацепился за край лезвия, торчащего из ближайшего хребта. Подергал, опасаясь, что смогу спровоцировать новую лавину, но червь не только не шелохнулся, даже шкура вокруг ледоруба не сморщилась. Да, как его ковырять-то теперь? Спокойно вскарабкался наверх и стал по сканеру пытаться я найти хомяка. Прошел еще метров 30, навскидку оказавшись, где-то посередине тела, заметил расширение метров 20 в длину. Там диаметр был больше почти на метр, и шкура выглядела чуть светлее. Сбил куски льда, очистив примерно метровый участок, и легонько постучал. Шкура поддалась, даже, можно сказать, спружинила как резиновая, примерно на уровне перекоченного автомобильной покрышки. С той стороны тоже что-то проклюнулось, без отчетливого силуэта, но это точно должен был быть хомяк. Я активировал клинок и ударил, применив к удару все возможные доп-настройки, и пробивную силу, и импульс удара, еще в сам замах добавил усиление от рывка. Пробил и, не вынимая лезвия, повел им в сторону. Туго, муторно, но дело пошло. Как только щель увеличилась до 20 сантиметров, в нее тут же, вместе с фиолетовой субстанцией, попыталось что-то выскочить. Не хомяк, старая, обмочаленная нога дроида. Что там искорка говорила? Годами могут перевариваться. Я довел рез почти до метрового состояния и отскочил от посыпавшегося из мешка мусора. Фоггер, еще половинка Фоггера, только шлем Фоггера, панцирь Спота, по типу моих крабов, еще какой-то отдельный хлам и, наконец, практически свеженький хомяк, весь измазанный в фиолетовых соплях, по которым периодически пробегали маленькие искорки. Запрошенный у системы статус обнадеживал. Прочность 90%, критических повреждений нет, связь и контроль отсутствуют. Обнаружено действие агрессивной среды и блокирующего поля, рекомендуется полная очистка. Я подхватил Спота, вмиг получив предупреждение от системы и острую боль в кисти, которая тут же начала неметь. Вспомнил про лужу с жидкой субстанцией и направился туда. Помыть Спота негде, так что будет клин клином вышибать. Одну агрессивную среду заменим на другую. Сработало. Правда, хомяк потерял 15% прочности, но обрел способность мыслить, то есть вернулось правление, а вместе с ним и возможность регенерации. Мне же было проще, не дойдя до критического уровня повреждений, Аридж сам запустил очистку брони. «Алекс, все в порядке?» – позвалась Уин старшая, про которую я совершенно забыл. Экшн-сканер так и валялся где-то возле остатков монолита. «Вы победили этого монстра?» «Да, хотите его исследовать?» «Если есть такая возможность, то очень. Я понимаю, что наша сделка завершена. Вы выполнили все обещания, но, может, вы просто оставите сканер здесь, а дальности связи хватит?» Спросил я, открыв карту. До ближайших обжитых мест чайного сектора было километров 600. «Сейчас нет, но я что-нибудь придумаю. Легко. Могу даже пауэрбанк добавить, чтобы сканер вас точно дождался, а сейчас прописать какие-то заданные алгоритмы. Спасибо, просто оставьте сканер на трупе и дайте мне еще 10 минут попользоваться вашим оригиналом, я сама все сделаю». «Хорошо, я сходил за экшн-сканером и перенес его к мусорщику. Алекс, и помните, если нужна какая-то помощь, то я всегда на связи», — сказала Сюин старшая. «Спасибо, вы внучке-то привет от меня передайте. Надеюсь, у нее все хорошо». Возникла пауза. Я уже было решил, что доктор не собирается мне отвечать, и увлеклась настройкой экшн-сканера. Но нет, после тихого вдоха, рация снова заработала. «Вы знаете», — еще раз вздохнула Сюин старшая, — «там все не очень просто. Я вам позже напишу». И после этих слов уже точно отключилась. «Ну что за хрень?» — сказала говорит, — «всем школьникам эти правила известны, а тут целый доктор наук. Ладно, подожду. Будь там какая-нибудь жопа, так спокойно она бы не говорила, наверное». Я отошел от сканера, повернувшись к груди лома, нападавшего из мусорщика. Еще что-то совсем большое пыталось выскочить, растянув мой порез, но застряло. Возможно, запчасть от механоида. Посмотрел на все, попинал то, что уже выпало, может, у червя и медленное пищеварение,